А почему ее строить нужно? Потому что я тут успела с ребятами из Фрязино поговорить. Они уже разработали схему фазовращателя на 5000 диполий. Русскими словами, пожалуйста. Коля Кабанов, который там работает в группе радиолокаций, предложил сделать установку, которая даже за горизонтом может цели отслеживать. А другие ребята, из антенной группы, придумали неподвижную антенну, которая может луч в разные стороны поворачивать. Сейчас они свои идеи оформили в общую конструкцию. Если мы поставим такую станцию на Оландах, то будем видеть все самолеты, которые висят в воздухе над всей Европой. А если этот радар воткнуть в обычную радиостанцию, фазовращатель луч поворачивает невероятно быстро, а они придумали им воздух над Европой сканировать по 50 раз в секунду. Там на коротких волнах будет приличный такой шум, но буржуи подумают, что это от радиостанции наводки по линии питания, и внимания особого на такие помехи обращать не станут. А поподробнее объяснить можешь? Максимально подробно я могу объяснить лишь то, что мы на самом деле через пару лет будем видеть каждый самолет над Европой. Технические детали, это вопрос не ко мне, я ведь химик, радио только слушать умею, да и то не сама, а с помощью радиоприемника. Конечно, стоить такой радар будет просто безумно дорого. А не проще его где-то на нашей старой территории поставить? Не проще. Причем по двум причинам сразу. Первое. У нас территория заселена довольно плотно, а высокочастотное излучение, да еще такое мощное, здоровье людям сильно попортит, а над морем здоровье портить некому. Вторая причина попроще. В целях секретности к станции лишних людей лучше близко не подпускать, а на островах это сделать куда как проще. Конечно, потом нам всяко придется и здесь где-то такие станции ставить, но уж всяко лучше все вредные последствия издалека сначала проверить и придумать, как их можно избежать. Теперь про дорого. Сколько конкретно? Понятия не имею, но очень много. Там только приемы передатчиков очень непростых 5000 стоять будет, а еще система управления всеми ими. Но деньги тратить однозначно на это нужно. Или мы их добровольно потратим и не особо спеша, или придется их тратить вынужденно, быстро и гораздо больше. А насчет точных сумм, спросите Валентина Ильича, он фрязинцев потрясет, сам посчитает, и где-то к концу лета вам точный ответ даст. Вы потом названную им сумму умножьте на 1,5 и примерно определите нижнюю границу первоначальных затрат. Даже так, конечно, я исхожу из того, что каждое новое технологическое открытие обходится вдвое дороже предыдущего и в 1,5 раза дороже, чем это кажется после первоначальной оценки. Тот же МП-6 по предварительной смете в проектировании должен был уложиться 7 миллионов, а потратили мы на его разработку на самом деле 20 миллионов. МП-8 по такой цене в серии обходится, и лично я считаю, что мы еще дешево отделались, а о ценах на химические технологии я даже говорить не стану. У меня денег хватило, и слава богу, а доводить до нервного срыва того же Валериана Владимировича передо мной задача не ставилась. Хватит и того, что он нервно икает, подписывая сметы на военное обмундирование. А то, что эти суммы выражаются в ненастоящих деньгах, он все равно не поймет. Как это в ненастоящих? По-моему, во вполне настоящих. Нет, вот взять, к примеру, каску армейскую, на основе арамидных волокон сделанную. Она по смете обходится в 5 с лишним тысяч рублей. В 5000 вполне советских рублей. Нет, эта величина лишь определяет наши трудозатраты во вполне определенном производстве, но если мы выпуск касок уменьшим, то сэкономленные вроде бы деньги мы ни на что другое потратить не сможем. Мы можем перенаправить людей на другие, менее высокотехнологические производства, и там все эти люди смогут сделать другой продукции хорошо, если рублей на 500, а то и на пару сотен. Просто потому, что у нас эти люди работают на узкоспециализированных предприятиях, которые под конкретную задачу и создавались. Так что если считать в настоящих деньгах, которые можно легко перенаправить из одной отрасли в другую, то каска эта будет стоить уже рублей 200-250, это если считать именно человеческие трудозатраты. Но так считать нельзя, потому что люди-то реально работу работают и производят своим трудом вот это вот все. И сокращать эти затраты тоже нельзя, то есть нельзя их сокращать уменьшением выпуска такой продукции, потому что она, продукция эта, обеспечивает безопасность страны. Я же тебя просил, всю свою агитацию за советскую власть на плакатиках распиши и мне на стены здесь плакатики свои развесь. Про радар я понял, а ты уверена, что он будет работать так, как ты говоришь, то есть так, как тебе об этом сказали, уверена. Вот и хорошо, денег на станцию сама изыщешь, я еще в декрете, денежки только потребляю из профсоюзной кассы. Понял. Ладно, иди, если вдруг тебе срочно захочется еще кучу денежек потратить, то ты не стесняйся, заходи, я тебя с удовольствием выслушаю. Ну да, и пошлю в дальние путешествия. Ну, если ты не сможешь, как сейчас, все ясно и понятно объяснить. Думаю, что через пару недель мы к этому вопросу еще вернемся. И еще, Вера Андреевна, ты хоть намекни, о чем вы тут с пассионарией ругались? Не ругались, а спорили. О своем, о женском. Но если уж совсем намеком, то она на минутку решила, что вы на досуге властелином мира подрабатываете, и сам Господь Бог у вас на побегушках, и я ей объяснила, что не на побегушках, а так старается ваше мнение учитывать, но не более. Зараза. Именно так. Ну так я пошла, дома ее встретил немного встревоженный Витя. Счастье мое, так все в мире серьезно, это ты о чем? О терках между немцами и французами, не стоит по этому поводу волноваться, разве что семечек нужно запасти побольше. Зачем семечек? Может, масла подсолнечного купить в запас? Ну и как ты будешь масло лузгать, на заборе сидя? На каком заборе? Опять перетрудился, мы сейчас всем союзом усядемся на заборе вокруг арены, на которой они друг другу морды бьют, и будем наблюдать за ними, семечки лузгая. Потому что нас этот мордобой касается лишь в той мере, что дает нам еще минимум год на подготовку к возможной войне с тем, кто в этой драчке победит. Победят, скорее всего, немцы, и это печально. Но вот подготовиться мы теперь точно успеем. Как у вас дела с термопрессами для иркутского завода? Нормально, значит, запасаться пока ничем не надо? Терпением запасайся, я скоро ругаться начну. Не вот прям сегодня, а когда на работу выйду. Но выйду я, похоже, уже в июне. Зачем? Катю в университет принимать. Я знаю, что она к университету готова, а по положению каждый профессор имеет право вне всяких конкурсов двоих к себе принять, но только тот профессор, кто работает, и объявить о таком приеме до начала приемных экзаменов. Так что тут без вариантов, да и мысль у меня возникла насчет кое-чего новенького и очень интересного. У тебя каждый день мысли насчет новенького, а вот как насчет поужинать? Вот, вижу, что тебя уже отпускает. Я тогда Дашу спрошу, сможет она еще часа полтора с детьми посидеть? Мы бы тогда в ресторан сходили, что-то я давно в ресторане не была. Ну, пошли, да шучу я. Ужин на кухне нас давно ждет, а замашки буржуйские мы их отложим. Да нашей победы отложим. А мы точно победим, точнее не бывает. Тебе сколько котлет накладывать? Глава 11. Станислав Густавович внимательно выслушал эмоциональную и немного сбивчивую речь Иосифа Виссарионовича и ответил просто. Она права, в целом права, хотя, мне кажется, она даже не понимает, почему именно она права. Разговор этот состоялся на даче Сталина. Иосиф Виссарионович давно уже завел привычку там, в неформальной обстановке, беседовать с отдельными товарищами, способными прояснить для него некоторые важные вопросы. Иногда, как и в этот раз, вопросы были скорее философского плана, но ответы на них оказывали очень серьезное влияние на экономику страны и вообще на состояние дел в мире. То есть сначала эти ответы это состояние проясняли, а затем уже, когда становилось ясно, что делать дальше, эти действия текущее состояние и меняли, причем чаще всего в пользу СССР. А вопрос у Иосифа Виссарионовича возник действительно важный. Уж как-то очень предсказанно развивались боевые действия между Францией и Германией, и развивались они совершенно не так, как предсказывали советские военачальники, но в полном соответствии с предсказаниями товарища Синицкой, и Иосифу Виссарионовичу было очень важно понять, чем же отличается анализ генштаба, то есть военных профессионалов, от любительского анализа молодой женщины, в военных делах разбирающейся довольно слабо. Слава, ты не первый, кто произносит эту фразу, но сейчас я хочу понять, в чем именно она права. По крайней мере в том, что она называет затраты на оборонные проекты исчисляемыми в ненастоящих деньгах. Термин, конечно, у нее какой-то детский, но суть она уловила верно. Уж насчет денег и о том, как их получить, она все очень хорошо понимает. А мне ты можешь нормальными терминами объяснить, и, главное, почему эти, как она говорит, ненастоящие деньги сейчас помогают немцам громить французов. Ведь немцы Франции точно не ограничатся, и нам нужно им противопоставить что-то гораздо более могучее. Так много вопросов и так мало ответов, точнее, Ответ всего один, просто не самый короткий. Гитлер у себя создал великолепную финансовую систему, позволяющую обеспечить очень быстрый рост промышленности, и воспользовался ее преимуществами максимально эффективно. Двухконтурная система денежного обращения привела к тому, что в развитии промышленности пошло более 2/3 общего объема финансирования экономики. Это примерно как у нас, так, разве что очень примерно. У нас на промышленность уходит уже больше 80%. Но принципиальная разница не в объеме безналичного контура денежного обращения, а во взаимодействии наличного и безналичного контуров. На начальном этапе разницы вроде как и не видно, поэтому промышленность и у них, и у нас развивалась очень быстро, но уже сейчас у Гитлера проявились первые изначально заложенные в его систему проблемы, которые решить внутренними методами невозможно в принципе, и он просто вынужден решать их с помощью захватнических войн. А что за проблемы? Мы с такими не столкнемся, не должны. У нас оба контура изолированы друг от друга, а Гитлер изначально заложил в систему принцип, позволяющий ему заинтересовать в использовании такой системы частный капитал, которого у нас в принципе нет. Он пообещал открыть конвертацию безналичных денег в наличные для частного капитала после того, как какие-то рубежи в экономике будут достигнуты. И теперь ему требуется своим капиталистам откуда-то выдавать уже деньги наличного контура, а он настолько меньше безналичного, что за счет внутренних ресурсов он это проделать не может. А у нас эта проблема в принципе возникнуть не сможет. Безналичный контур у нас полностью автономен, и конвертация денег просто запрещена по закону. И не потому запрещена, что мы такие коварные и злобные твари, а потому, что такая конвертация просто обрушит всю экономику. Ведь наличный контур учитывает трудозатраты на производство товаров народного потребления, и денег в нем ровно столько, сколько в экономике имеется таких товаров. А безналичный учитывает трудозатраты на производство средств производства, которые народу не продаются, и если эти деньги хлынут в потребительский контур, то начнется безудержная инфляция. А так как у нас этого произойти не может, то у нас экономика вообще безинфляционная. Это, безусловно, радует, но ответь мне вот на какой вопрос. Я читал твои расчеты двухконтурной системы, и получается, что производство станков и всего прочего, если считать в рублях, должно стоить в разы дешевле, чем производство товаров для народа. Так и есть. Я поясню. Я же сказал, твои расчеты я читал, а поясни мне вот что. Почему каска для бойца у нас стоит дороже, чем автомобиль? А тут и пояснять нечего. Каска стоит столько, сколько мы можем себе позволить за каску платить. Вот ты мне все вот прям сразу и разъяснил. Конечно, я же специалист по разъяснениям, но попробую на человеческом языке. Для производства этих касок НТК, по сути дела, создал отдельную отрасль промышленности, даже несколько отраслей. Но создал НТК эти отрасли потому, что у НТК были средства, которые он мог себе позволить на это потратить. Стальной шлем, которым обеспечены отряды Красной Армии, стоит всего 27, если не ошибаюсь, рублей, но он защищает бойца гораздо хуже. В 200 раз хуже, не знаю, но я думаю, что раза в 3-4, но это вообще не важно. НТК делает шлемы, которые защищают пусть в 3 раза лучше, и может себе позволить тратить на него в 200 раз больше исключительно потому, что может себе это позволить. НТК мог, и позволил себе создать несколько отраслей промышленности, которые ничего, кроме этих касок, произвести не могут. А тезис этой дамочки о том, что если рабочих из этих отраслей изъять и заставить их делать что-то другое, то сделают они этого другого на порядки меньше, если в деньгах считать, объясняется тоже очень просто. В эти отрасли вложены, уже вложены, несметные средства, и большая часть такой высокой цены объясняется амортизацией этих самых вложенных средств, а еще очень высокими энергозатратами, ведь электричество тоже денег стоит. Однако и тут засада. Электростанции у них стоят возле заводов. Эту электроэнергию мы не можем в другое место направить. Пока не можем, хотя Глеб Максимилианович и старается изо всех сил эту проблему решить. Но пока он ее не решил, к тому же, забыл добавить, все эти каски, ружья, прочая амуниция не является товаром вообще, ни потребительским, ни средством производства. И заводы, отрасли, которые все это производят, они, по сути, производителями не являются, они – чистые потребители. И на самом деле большую часть потребляют как раз не заводы, а научные институты, занимающиеся разработкой лучшей амуниции и оружия. Поэтому и цены в военных отраслях такие высокие получаются. Но, только в полностью военных, те же танки получаются дешевыми, потому что на танковых заводах и тракторы делают, и еще много чего нужного в быту и в народном хозяйстве. В целом понятно, но каска за 5 с лишним тысяч. Вижу, что ничего не понятно. Если считать цену этой каски в настоящих деньгах, то она стране обходится рублей в 1,5. Это настоящие деньги, которые получают рабочие и инженеры, которые трудятся по всем производственным цепочкам. А остальное, условные, не настоящие деньги, которые на самом деле отражают в основном стоимость потраченного электричества, которое считается по оптовым нашим ценам для промышленности, хотя реальные затраты на электростанциях НТК довольно часто получаются гораздо ниже. Я это точно знаю, меня год назад Валериан Владимирович просил обнаружить, где в химпроме НТК народные денежки разворовывают, как раз про каски вопрос был. То есть, ты хочешь сказать, НТК может позволить стране тратить много для повышения обороноспособности, и поэтому, я про другое. Значит, немцы будут вынуждены после победы над французами начать новую войну. Им удобнее всего, выходит, воевать начать с нами. Я так не думаю. То есть в целом ты прав, но немцам потребуется еще изрядное время, чтобы побежденную Францию переварить, и в процессе этого переваривания они будут воевать с теми, кто послабее. Бельгию они фактически оккупировали, хотя формально Бельгия осталась независимой страной, там еще Голландия есть. Югославия тоже выглядит неплохо в плане завоевания. А Швеция? Я же не стратег и не политик. Но Густав, парень ловкий, наверняка попробует с Гитлером договориться. Причем так, чтобы и с нами при этом не поссориться, а вот Хакан. Шансов у него продержаться еще хотя бы неделю вообще нет, и то, что наши части успели войти в Норвег до немцев, все же Густава серьезно так с севера прикрывает. По крайней мере, у него появляются веские доводы в пользу непоставок в Германию руды. Мол, русские не пускают, но с ним нам еще договариваться и договариваться, он о своей выгоде думает, что, в принципе, и неплохо, но чем его заинтересовать, чтобы он с немцами поаккуратнее себя вел. Нужно хорошо подумать. Война в Европе шла по плану, то есть по плану немецкой армии, и 31 мая германские войска прошли торжественным парадом по улицам Парижа. А 2 июня, когда в Москву были доставлены газеты с фотографиями торжества, Иосиф Виссарионович снова вызвал к себе Веру. «Вера Андреевна, нам очень нужна от вас весьма специфическая помощь. Схимичить что-то специфическое? Нет», усмехнулся Иосиф Виссарионович. «Химичить ничего специфического не нужно. Нам, Советскому Союзу, нужна вся мощь твоего острого язычка, твоя способность успешно торговаться со скандинавами. У нас сейчас просто нечего больше предложить Марте. Зато у нас есть что предложить Густаву и Хакану. Вот только товарищ Каланте для таких предложений подходит не очень, ее Густав персонально очень не любит, а меня прям вот обожает. Не думаю, но к тебе он относится с должным уважением». Поэтому сказанное тобой он выслушает, и не просто выслушает, но и обдумает, а затем примет какое-то решение. Я все понимаю, точнее, понимаю все возможные риски, но мы пришли к выводу, что положиться мы можем сейчас только на тебя. То есть, пойми меня правильно, мы бы и без тебя скорее всего справились бы со стоящей перед нами задачей, но с тобой эту задачу можно решить гораздо быстрее, а время сейчас работает против нас. Ну конечно, как же без меня решать мировые проблемы? Вот именно этого мы от тебя и ждем. Решение мировых проблем путем ворочения именно твоим острым язычком. И заметь, мы вовсе не уверены, что у тебя хоть что-то получится, но если получится, раз вы не оставляете мне выбора, то слушаю. Спустя 30 минут Вера, внимательно выслушав Иосифа Виссарионовича, откинулась на стуле. Он мне не поверит, ни единому моему слову не поверит. То есть ты считаешь, что разговаривать с Густавом смысла нет? Есть смысл, есть, вот только говорить с ним нужно совсем о другом. Но, нужно говорить о том, как я получу от своих предложений личную выгоду, измеряемую в рублях и кронах, ведь я всегда только об этом и говорю. А вот когда он придет к выводу, что дополнительные кроны мы будем честно делить между собой, я смогу как бы мимоходом коснуться и вопроса о защите моих инвестиций. Тогда это будет звучать естественно, что ли? Молодая женщина хочет, чтобы злые дяди ее не ограбили. Он, кстати, тоже очень хочет, чтобы его тоже эти злые дяди не грабили, так что возникнет взаимный интерес к обсуждению гарантий неприкосновенности потраченных капиталов. Интересный подход, но раньше он всегда срабатывал. Да я не против, вот только ты сама же сказала, что предложить ему нам нечего по части торговли. Есть чего предложить, только разговор пойдет не столько про товары, сколько про инфраструктурные инвестиции. И сколько тебе потребуется денег? Вот как раз денег потребуется немного, надеюсь, что мы уложимся миллионов в 10 крон с каждой стороны, но у шведов сейчас некоторые свободные деньги есть. А если учесть, что такие инвестиции окупаются буквально за пару лет, то им, я имею в виду шведских промышленников, будет интересно в преддверии грядущей инфляции переложиться в реальные активы. Густав, он да, нас любит не очень, а ненавидит довольно сильно, однако в текущей ситуации у него получается выбор между наступанием на горло собственной песни и наступанием на горло шведской независимости. А так как голос у него и без того не оперный. Ну что же по поводу затрат, я знаю, что ты копейки лишние не потратишь без четкого понимания, как эта копейка к тебе вернется сторицей, так что по финансовой стороне все сама определять будешь. То есть сколько денег решишь потратить, столько и получишь, заранее бюджет тебе ограничивать не станем. Но в остальном, про остальное я кое-что скажу сразу. Было бы неплохо получить с дюжину М12, можно после капремонта, а насчет И-14 я все же с Лаврентием Павловичем уточню, сколько можно будет забрать без ущерба для страны. Договорились. Когда отправляешься? Да вот домой зайду, переоденусь, позавтракать еще было бы неплохо, но это можно и в самолете. Я не это имел в виду, а я именно это. Густав пока меня терпит, а вот что может поменяться до завтрашнего обеда, уже никто предсказать не может. Так что лучше не рисковать, черт, я же Катьку хотела еще в университет записать. Ладно, надеюсь, что успею еще. В Стокгольм Вера прилетела уже вечером, а на звонок из гостиницы ей ответил Карл. Марта сейчас в Берлине, старается уладить дела с ее магазинами во Франции, и вернется не раньше, чем через неделю. Если я вместо нее не смогу решить твои вопросы, Вера, я не уверен, что тебе стоит ее дожидаться в Стокгольме, может ей будет лучше потом, когда вернется, к тебе в Москву слетать. И я бы слетал, она говорила, что у вас там все очень интересно и красиво. Нет, спасибо, я к тебе в гости на днях загляну, просто увидеться, в ресторанчике посидеть, поболтать. А в Стокгольм я по другим делам прилетела, просто подумала и с Мартой тоже поболтать, но это уже в другой раз. Ты во сколько с работы-то домой возвращаешься? Но я в любом случае тебе предварительно позвоню. На следующее утро Вера лично отправилась в Королевский дворец. Ее, конечно, дальше холла вообще не пропустили, да и в холл разрешили зайти только потому, что статус почетного гостя монарха не позволял держать ее за воротами, но Вере большего и не потребовалось. Приглашенному охраной секретарю она передала просьбу об аудиенции, дополнительно уточнив, что вопрос у нее срочный и касается совместного предприятия. Вере повезло, скорее всего повезло потому, что к королю она зашла очень рано, а Густав, будучи человеком умным, сообразил, что столь высокопоставленная представительница советских властей в такое время в Стокгольм приехала вовсе не чаю попить, и пригласил ее на завтрак. «Вы уж извините, ваше величество, за столь ранний визит, но я была в отпуске, ухаживала за новорожденной дочкой, а тут на работу вернулась и узнала, что некоторые люди слегка так напортачили, заключая наш с вами договор, а уже на дворе лето наступило, и если мы с вами быстро один вопрос не решим, то его придется отложить на год, а это довольно большие убытки, и неполученные доходы, но доходы, вопрос в любом случае касается будущего, а убытки, они уже начинаются. О чем конкретно вы хотите поговорить? О железной дороге, по которой будет возиться уголь на наш металлургический завод. Дорогу нужно делать электрифицированной, чтобы не тратить огромное количество довольно дорогого и, главное, дефицитного дизеля на перевозку грузов, а наши специалисты. У нас рядом с границей нет достаточно мощных электростанций, но если выстроить ГЭС на Турнельвен, точнее, на порогах возле Куколы, там легко выстроить электростанцию мощностью в 32 мегаватта, и электричество с этой ГЭС хватит и на железную дорогу, и на металлургический завод. ГЭС, плотина же перекроет ход лосося, да и земли водохранилище затопит. Ничего не затопит. На порогах падение реки составляет больше 12 метров, так что можно воспользоваться уже имеющимся перепадом. Заодно расчистим пару километров русла реки от камней, а камень пойдет на балласт железной дороги, что и затраты на постройку дороги несколько снизит. Что же до лосося, выстроим рыбоходы, мы с такими уже в Саранской области опыта поднабрали, так что лосось не пострадает. А затраты? Со стороны Швеции мне нужно лишь ваше разрешение на строительство и, пожалуй, рекомендация руководству осеогенераторы для электростанции побыстрее изготовить. А все остальное я готова вложиться в эту электростанцию потому, что по расчетам моих финансистов все затраты на строительство окупятся увеличением прибыли металлургического завода, причем полностью окупится уже через пару лет, а после этого останется лишь чистая прибыль. Я слышал, что вы всегда печетесь о прибылях, и очень хорошо умеете их прогнозировать. Однако в нынешние неспокойные времена, но вы же король, неужели вы не сможете защитить наши инвестиции в проект, который выгоден нам обоим? Немцы оккупировали Данию за сутки, а с Норвегией уже почти два месяца возятся. И как раз с Норвегией они свои зубы обломали, частично. Просто руководители Фюлькенурланд, Тромс и Финнмарк успели обратиться к нам за помощью, и, хотя они обратились уже после начала войны, СССР смог помочь им избежать немецкой оккупации. А если бы Хакан принял наше предложение немного раньше, то есть вы оккупировали три норвежских фюльки и называете это защитой от оккупации, и теперь, как я понимаю, вы хотите и мне предложить? Вовсе нет. Вы в любой момент можете послать своих наблюдателей на север Норвегии, и они вам сами расскажут, какая там советская оккупация. Нет там никакой оккупации, просто в нескольких местах стоят советские гарнизоны, которые в случае необходимости не пропустят на эти земли германские войска. Немцы это знают и вообще туда не суются. Но Норвегия – это небольшая и слабенькая страна, а Швеция – все же индустриальное и довольно сильное государство. Вот чего у вас не хватает, так это современной авиации, и я особо хочу подчеркнуть, лично я, Вера Синицкая, а не правительство СССР, хочу предложить вам взять у меня в аренду самые современные самолеты. Немного, я могу предложить примерно три полка истребителей. Но три таких же полка не просто отразили англо-французский надет на Баку, а уничтожили всю вражескую авиацию в воздухе. Примерно за полчаса уничтожили. Вы хотите сдать самолеты в аренду вместе с летчиками, а я думал, что в СССР крепостное право отменили. Нет, с летчиками я самолеты не предлагаю. Но советские летчики, по отдельному договору, и на этот раз все же договору с советским правительством, довольно быстро обучит летчиков уже шведских, очень недорого обучит. Фру Вера, если бы я не знал, что в СССР у людей нет собственных самолетов, а у меня они есть, но в СССР частная собственность вообще запрещена, по закону запрещена, но вот личная разрешена, и эти самолеты принадлежат лично мне. Вы правы насчет частной собственности, но вы же знаете, что здесь, в Швеции, у меня хранятся мои личные деньги. И есть мои личные доли в разных компаниях, например, в одном металлургическом заводе. Ну верно, но самолеты. Я из своих средств оплатила постройку новейших самолетов, нескольких сотен самолетов. Но бюрократия они официально до сих пор не приняты на вооружение, и Красная Армия не может их поэтому купить и вернуть мне потраченные деньги. Мои личные деньги, и пока они не выкупили у меня эти самолеты, они являются моей личной собственностью. И я, в соответствии со всеми советскими законами, имею право ими распоряжаться как захочу. Правительство, правда, может мою собственность изъять, но только в случае войны. А пока войны нет, и я думаю, что если у Швеции внезапно появится мощный истребительный кулак, Германия будет гораздо более осмотрительной в размышлениях, как бы у шведов все отнять, и сколько вы хотите за эту аренду. Так как самолеты – это очень высокотехнологическая продукция, то за аренду я готова принимать только золото. Но, учитывая тот факт, что я буду рисковать лишь деньгами, а шведские летчики уже своими жизнями, причем защищая мои же инвестиции, то за 120 самолетов я хочу получать от Швеции 120 крон золотом в месяц. 120 тысяч, разве я произнесла слово тысяч? 120 крон. И какое золото вас устроит? В Швеции никогда не было собственных золотых монет, если не считать дукатов, которые совсем не шведскими были. Вот тут от вас и потребуется проявление монаршей воли. Распорядитесь отчеканить золотые монеты номиналом в 120 крон и этими монетами со мной и расплачивайтесь. Только уговор такой будет. Вы чеканите по одной монетке в месяц по две, одну мне, одну вам на память. И зачем так усложнять? А вы представьте, сколько после того, как война в Европе закончится, коллекционеры будут готовы платить на такую уникальную монету. Думаю, десятки тысяч, и даже не крон, а долларов или фунтов. Я почти забыл, что вы всегда очень хорошо считаете будущие прибыли. Когда вы сможете поставить нам ваши самолеты? Первый полк, 40 машин, может оказаться в Стокгольме уже в понедельник. Но чуть не забыла. Самолеты будут с вооружением, но боеприпасы вам придется отдельно покупать. Впрочем, много их не потребуется. Сам факт их наличия пыл немецких вояк охладит более чем сильно. Полк, теряющий одну машину на 20 уничтоженных вражеских. Но ведь у вас в Баку были не простые летчики, а, как говорят, из войск КГБ. Вы думаете, что для КГБ летчиков рожали специальные женщины или даже богини? Да там 2/3 вообще были крестьянскими детьми, чьи родители даже читать не умели. У Марты Густавссон в авиакомпании работают простые шведы, управляющие тоже советскими самолетами. И за 4 года у нее не было ни одной аварии, а в СССР 2 машины все же разбились. Так что шведские летчики ничем не хуже советских, а если им дать лучшие в мире самолеты? У вас есть особые пожелания о том, что изображать на монетах? А кому может быть интересно мое мнение? В Швеции король один, и он сам принимает решения. Советуюсь при этом исключительно со шведами. До понедельника я не успею отчеканить нужные монеты. Должны будете, я могу и месяц потерпеть. Тогда договорились. Вас не затруднит немного подождать? Я бы хотел сделать совместную фотографию на память о сегодняшнем разговоре. Насколько я помню, вы ненавидите бюрократию и нам достаточно устной договоренности, но что-то на память хотелось бы сохранить. Что-то такое, что можно будет взять в руки и вспомнить этот день. Глава 12. Вечером Вера заехала в гости к Карлу. Он по-прежнему с утра до вечера работал в своей автомастерской, и работой был очень доволен, а то, что теперь ему даже деньги считать не требовалось, характер его практически не изменило. Он все так же ругался со своими работниками и клиентами. Разве что с клиентами он теперь ругался не бесплатно. На двери его старой мастерской висел прейскурант, в котором было отдельно указано поспорить с мастером, 10 крон, поругаться с мастером, 25 крон, дать мастеру совет, 50 крон. И, что Веру особенно умиляло, когда Марта рассказывала про бизнес мужа, периодически приезжавший к Карлу король Густав, входя в мастерскую, сразу протягивал Карлу заранее отсчитанные 85 крон. В ответ на Верин вопрос, как дела, он тяжело вздохнул. Старею, фрёкин Вера, старею. И обидно не это, обидно, что замечают-то это другие. На прошлой неделе Густав заехал, шины подкачать, так 85 крон он мне отдал, а потом сказал, что очень спешит и поэтому даже советовать, как шины правильно накачивать, не станет. А разве можно шины как-то неправильно накачать? Разве что давление. Мы с ним уже лет 5 спорим. Я шины накачиваю сначала на глаз, а потом лишний воздух стравливаю, а он мне каждый раз доказывает, что нужно сразу по манометру закачивать воздуха до нужного давления. Но ведь воздух-то при накачке нагревается, а потом охлаждается и давление падает, а если сначала его лишку перекачать, то он при стравливании охлаждается. Карл, я не буду с тобой спорить, потому что денег не захватило. Фрёкин Вера, мы же давно договорились, что вы обслуживаетесь у меня бесплатно, рассмеялся старый, уже, автомеханик. А ты, я гляжу, опять на старой посольской машине приехала. Я это к чему говорю? У меня в гараже есть очень хорошие машины, и даже есть ваша чайка, белая, ее Самолов расписал своими кошками. Если ты надолго приехала, то уж лучше возьми машину у меня, и тебе удобнее будет, и мне приятно. А еще обязательно оставь автограф на крыле, я потом эту машину буду вдвое дороже клиентам предлагать. Так, нет, я ее себе оставлю. Так ты надолго? Пока не знаю. С Густавом я вроде обо всем, о чем хотела, договорилась, но мне нужно где-то найти еще одного господина, норвежца. Просто норвежца или какого-то чиновника важного, очень важного. Тогда я тебе помочь точно смогу. Мой гараж сейчас машины, по просьбе короля, перебравшимся в Швецию норвежским чиновникам предоставляет. Их-то к нам немного перебралось, так что в службе проката машин их всех мои люди знают. Ну, шофера-то точно всех знают, машины-то мы им с шоферами выделяем. Это интересно. А твои шоферы не могли бы мне этого господина привести, да хоть бы в твою мастерскую? Я бы хотела с ним незаметно так побеседовать. Ты мне на бумажке напиши, как его зовут, а мы что-нибудь придумаем. Ты, как я понимаю, ко мне туда не на посольской машине приедешь, а мотоциклы у тебя в гараже есть? Будут, завтра утром будут. Тебе какой, как и прежде, Хускварну. Да, вроде ты и подросла, а все такая же девчонка. И, мне кажется, такая же расчетливая. Кроме мотоцикла и этого господина тебе еще что-то от меня нужно? Только прежде чем мы будем твои вопросы обсуждать, я сам спросить хочу. Ты можешь увеличить поставки коробок для аккумуляторов? А то сейчас, видать, срок подошел, очень много людей батареи менять приходит. А в старых банках их так дорого, как хочется, не продать напиши, сколько тебе надо, через неделю все получишь. Деньги тебе как и раньше переводить, пока их придержи. У меня к тебе есть предложение по поводу того, куда их потратить. Ты не хотел бы со мной организовать небольшое такое совместное предприятие? Хочешь больше аккумуляторов делать, но я не знаю, будут ли сейчас в Европе покупать столько, что новую фабрику устроить имеет смысл. Марта потому сейчас и в Берлине, что во Франции продажи всего упали сильно, а Бельгия и Дания. Нет, я хочу тебе предложить выстроить небольшой металлургический завод в Кируне. Это же очень далеко, хотя для вас, русских, это может быть и близко не хочу. У тебя же и в Кируне есть автомастерская, и бензозаправки там же. Фрёкин Вера, я с тобой делаю тут батареи для автомобилей, стартеры, у меня даже фабрика автомобильных замков есть. Но все это для автомобилей, потому что я автомеханик. Но я не сталевар и не хочу этим заниматься просто потому, что ничего в варке стали не понимаю. Наверное, ты предлагаешь очень выгодное дело, ты всегда очень выгодные дела предлагаешь. Но мне денег уже хватит, и детям нашим хватит, и внукам, а я просто не хочу заниматься тем, что делать не умею. И ведь уже не научусь, просто потому, что старый я уже. Жалко. Ну да ладно, забудь. Тогда второе предложение. Я хотела Марте предложить взять у меня еще десяток самолетов, но все же предложу сначала тебе. У нее как авиакомпания называется, Svenskflyg, а с тобой мы давай откроем компанию под названием Svensk International Luftfahrt. Мне нужны постоянные авиарейсы на линиях в Нарвик, Аулу, Васу, Турку и Хельсинки, а чуть позже, в Киркинис, в Мурманск и в Выборг, и, возможно, в Данию и Бельгию. Название слишком длинное, такое на самолет не поместится. Тогда пусть будет Scandinavian Luftfahrt, так и короче будет, и точнее. Но главное, там тебе точно будет чем заняться, моторы-то ты очень хорошо знаешь. Ну, если такие же самолеты, как у Марты, то с моторами я точно разберусь, нужно будет и новую мастерскую, чтобы моторы эти чинить, устроить. Это было бы интересно, но почему ты не хочешь, чтобы компания Марты просто стала летать по новым маршрутам? Марте с норвежцами пока связываться не стоит, ей ни к чему лишний раз ссориться с немцами. Вдобавок я хочу ей предложить авиакомпанию в противоположном направлении развивать, а там точно не захотят связываться с теми, кто помогает русским, а то, что она использует русские самолеты. Главное, что ее самолеты не обслуживают русские маршруты. Но это уже совсем другой вопрос. А ты согласен новую авиакомпанию создать? Так как ты наверняка всю выгоду уже подсчитал и даже знаешь, куда прибыль потратишь, давай все же ее не со мной организуешь, а со старшим сыном. Так оно понятнее будет. Все же у него теща в Москве работает. Убедил, когда с ним можно будет встретиться. А зачем? То есть тебе-то зачем с ним встречаться? Я ему все и сам расскажу. Или тебе какие-то бумаги подписать с ним нужно? Та ведь пока не уезжаешь, я его завтра к тебе приведу. Карл Хамбра, чудом вытащивший из Осло своего короля буквально за час до захвата города немцами, в Стокгольме чувствовал себя потерянным. Да, шведские власти старались сделать жизнь норвежских беглецов максимально комфортной, по крайней мере тех беглецов, которые были в ныне оккупированной стране членами правительства, но хотя все они официально таковыми и оставались, власти у них уже никакой не было, и дел, собственно говоря, тоже. Король уже перебрался в Англию, с ним было несколько представителей Стартинга, а оставшиеся в Стокгольме, их пока тут оставалось чуть больше десятка человек, просто слонялись без дела и просиживали штаны в ресторанчиках днями напролет, в недорогих ресторанчиках. Король Густав каждому выделил определенные суммы на проживание, но суммы эти по сравнению с прежней зарплатой депутатов выглядели более чем скромно. Впрочем, одно дело он себе нашел. Пока работала телефонная связь, он почти каждый день звонил в Норвегию старым знакомым, обсуждая возможности противодействия немцам. А то, что представленный к нему шведами секретарь-распорядитель недовольно морщился, подписывая у Карла и Акима счета за телефонные разговоры, его волновало не особо и сильно. Понятно, что обсуждать по телефону вопросы, касающиеся борьбы с захватчиками, было несколько рискованно, поэтому Карл разговоры эти вел всегда их разных мест, искренне считая, что немцы, если разговоры и прослушивают, то уж наверняка только совершаемые со знакомых им номеров правительственных чиновников и крупных гостиниц. А кому интересно слушать разговоры из крошечного ресторанчика, расположенного в пригороде шведской столицы? И возвращаясь в гостиницу из очередного такого пригородного ресторанчика, Карл не сразу сообразил, что знакомый уже водитель свернул куда-то не туда. «Это что?» – поинтересовался он, когда машина въехала во двор и остановилась у большого гаража. «Похоже, что-то с подвеской случилось, вам придется минут 10 подождать, пока механики машину посмотрят, а вы пока можете зайти, кофе попить. Это гараж нашей компании, а хозяин особо следит за тем, чтобы кофе всегда был самым лучшим, ведь в этом гараже сам король свои машины обслуживает». Кофе действительно оказался хорошим, и великолепными оказались и поданные к кофе в большой жестяной коробке печенья. «Датские», — пояснил зашедший в комнатушку пожилой швед в рабочем комбинезоне, «мне жена сюда такие постоянно привозит. Вообще-то немцы запретили их экспортировать из Дании, но пару коробок для личного употребления везти еще можно, а у нее каждый день по несколько человек мотается в Копенгаген и обратно. Берите, берите, вы такие больше нигде сейчас в Швеции не найдете». Послышался шум подъезжающего мотоцикла, и в комнатушку вошла молодая женщина в белом мотоциклетном комбинезоне. Норвежец уже много таких на улицах видел, вероятно, в Швеции они были очень популярны. Только обычно такие комбинезоны были темных цветов, да и мотоциклисты в основном все же были мужчинами. «Привет, Карл», норвежец дернулся, но увидел, что женщина обратилась не к нему, а к пожилому мастеровому, за мотоцикл. «Конечно, спасибо, но мне нужны не гоночные шины, а простые дорожные. Поменяешь? Придется 15 минут подождать». «Я подожду, и кофе сама налью». «Ух ты, печеньки датские. Марте нравится, сейчас она своих курьеров заставляет их сюда возить, то есть домой, но курьеров-то, сама знаешь, у нее много. Хочешь, я тебе с собой пару коробок дам?» «Хочу, конечно. А шины? Уже иду менять». Женщина налила себе чашку кофе, села на столик, как-то задумчиво принялась грызть печеньку. Внимательно посмотрела на сидящего молча норвежца. «Карл Яким Хамбра, если не ошибаюсь, не ошибаетесь, норвежец был еще с утра не в настроении, да и сегодняшний телефонный разговор его не сильно порадовал. Откровенно говоря, удивлена, увидев вас здесь, хотя и знала, что вы вроде бы в Стокгольме обосновались, но все равно странно». «Странно что? Что вы здесь, а не в Норвике?» «Да, разрешите представиться, Вера Синицкая. И я удивлена, что вы здесь, в то время как уже больше сотни представителей Стортинга сидят и ждут своего президента в Норвике». «Да, вы уж извините, но ваши телефонные разговоры с осло немцы их не прослушивали до сих пор просто потому, что раньше не успели подобрать говорящий по-норвежски персонал, а сегодня они уже приступили к работе. Квислинг передал немцам своих подготовленных для этого операторов. Так что если вы не хотите своих друзей отправить прямиком в гестапо, вам стоит расходы на международные переговоры существенно сократить. А вы?» «А я Вера Синицкая, заместитель председателя научно-технического комитета СССР. Правда, сюда я приехала по другим делам, с королем Густавом. Если вы не знаете, у меня есть небольшое совместное предприятие здесь, но по долгу службы я знаю, что творится в мире, и за личной безопасностью слежу очень внимательно, а также за теми, кто может на эту безопасность посягнуть. Квислинга мы, конечно, скоро изымем, и даже постараемся живым в Норвег доставить. А вот вы, вас же не снять по закону нельзя, ни в отставку отправить, а без президента Стортинг работать-то полноценно не может. Вы хотите мне предложить отправиться на оккупированную вами территорию, и чем это лучше, чем если бы я вернулся в Осло? Всем лучше. СССР не оккупировал три норвежских фюльки, а просто обеспечила им свой протекторат. Мы вообще не вмешиваемся в управление этими фюльки, почти не вмешиваемся, но наше минимальное вмешательство сделало для немцев оккупацию Норвегии вообще бессмысленной. И, если там, в Норвике, будет полноценно работать норвежское правительство, то вы сможете довольно быстро договориться с Гитлером о том, чтобы немцы из Норвегии просто ушли. И это вы проделали просто от щедроты вашей русской души? Нет, за протекторат мы, то есть Советский Союз, в уплату забирает Груманд, то есть Шпицберген. Любая услуга должна быть оплачена, а денег у Норвегии сейчас просто нет. Но Грумант мы заберем в любом случае, вопрос лишь в том как, то есть либо в качестве репараций за попытку нападения на Советский Союз вместе с англичанами, или как плату за то, что Норвегия остается независимой страной. Тогда я бы хотел узнать, почему для Гитлера Норвегия перестанет быть интересной. По причине нашего упомянутого минимального вмешательства, мы запретили любые портовые работы с судами, которые ходят под флагом оккупированной Норвегии, до полной деоккупации страны, с любыми судами Рейха. Гитлеру Норвегия была нужна для удобства вывоза шведской руды через Норвик, но теперь этого сделать нельзя. Еще он хотел контролировать морской путь, но поскольку база в Буде находится теперь под нашим протекторатом, то Норвежское море для Германии остается столь же доступным, как и, скажем, Атлантика. Плавать можно, а контролировать – нет. Флот немцы захватили 3/4 норвежского грузового флота, но даже он им теперь не очень-то и нужен. Возить руду из Норвика с его помощью уже не получается, а использовать его для каких-то иных целей. Немцы уже порядка полусотни пароходов выпустили на перерегистрацию в Норвик, в надежде на то, что хоть так они смогут руду к себе оттуда возить. А если Стортинг примет правильные решения, то немцам будет выгоднее просто из Норвегии убраться, да еще какие-то компенсации вам выплатить за войну. Это ваша официальная позиция, это моя личная позиция. Вы можете поговорить с Густавом, с королем, он подтвердит. Я не подписываю никаких документов, кроме, разве что, счетов в ресторане. Но то, что я обещаю, я выполняю. И не потому, что я такая честная, а потому, что прежде чем что-то обещать, я подсчитываю свою выгоду и обещание даю, если выгода серьезно перевешивает возможные убытки. И вы хотите, чтобы я вам сразу поверил? Нет, я хочу, чтобы вы выполняли свою работу. А верить вы можете просто выйти на улицу и спросить любого шведа, на кого работает шведская промышленность. И любой швед вам ответит, что шведская промышленность сейчас практически на треть загружена моими заказами. Не советскими, а моими личными. По моим лицензиям Electrolux производит холодильники и стиральные машины, жена хозяина этого гаража стала самой богатой женщиной в Европе, торгуя моими товарами и тем, что мы с ней производим совместно. Но со всех этих предприятий я получаю столько же, сколько и сами шведы, и почти всю прибыль я пускаю на новые заказы. Мне это выгодно, хотя моя выгода не в сумме прибыли заключается, и мне будет выгодно иметь под боком у своей страны независимую Норвегию. Но вы говорите, что Шпицберген, а это будет платой Норвегии за ошибку вашего короля. Хакан поверил англичанам, а этого делать нормальным людям не рекомендуется. И теперь все норвежцы будут помнить, что верить англичанам, к потере территорий. Остров-то вам не особо и нужен, и вообще он норвежской территорией никогда не было, но как символ. В комнатушку вошел Карл Густавсон. Фрёкин Вера, мотоцикл готов. Спасибо, Карл. А где обещанное печенье? Я положил две коробки в сумку мотоцикла. Спасибо. До свидания, господин Хамбра. Надеюсь, вы прислушаетесь к моим словам. Когда молодая женщина ушла, норвежец повернулся к хозяину. Вы, как я понял, хорошо знаете эту женщину. Да ее весь Стокгольм знает. И, думаю, половина всех шведов. Милая девушка-женщина, у нее уже двое детей, но я все еще по старой привычке ее девушкой называю. Она не обижается. Дверь у комнатушку снова открылась и в нее ворвался высокий мужчина. Карл, надеюсь, ты не выкинул мои эскизы рисунков, которыми я машину Фрёкин Вера украшал. Они вроде раньше на той стене висели. Нет, не выкинул, просто убрал куда-то, чтобы они не испачкались, только не помню куда. А зачем они тебе? Наш король Густав поручил мне, доверил мне нарисовать лицевую сторону новых монет, которыми он с ней будет за что-то расплачиваться. А чего ты такой взъерошенный? Конечно, если твой рисунок появится и на монетах, это будут золотые монеты, первые шведские монеты из золота. И оформить их король доверил мне. Он сказал, что эта кошка с котенком будет что-то там символизировать. Поздравляю. А рисунки свои сам ищи, мне некогда. На следующее утро, обсудив с Мартином Густавссоном все вопросы, касающиеся новой авиакомпании, Вера улетела в Москву, а там, даже толком не отдышавшись после перелета, навестила соседа, но не дома, а в его рабочем кабинете. Лаврентий Павлович, Мартину Густавссону нужно будет отправить 12 самолетов, 10 М-12 сразу, а ближе к осени уже и парочку М-36. Я договорилась о том, что летчиков на переобучение он пришлет в Ленинград, нужно будет переводчиков подобрать. Английский они в большинстве своем знают, но обучать их лучше все же на родном шведском. Туда же, в Ленинград, нужно будет отправить десяток учебно-тренировочных и 14 ут, с катапультами конечно. Густав обещал для начала самых опытных шведских пилотов прислать, их, думаю, недели за две переобучить получится. Про электростанцию я уже знаю, у Кожижановского уже бригада сформирована, которая ей занимается. Слова, которыми они тебя называли, я передавать тебе не буду, но если вкратце, то они вежливо просили их хотя бы за полгода о таких проектах предупреждать. Тем не менее обещают к следующему половодью ее построить. И последнее, чтобы ты особо не нервничала. Я с твоей Катей поговорил по-соседски, она на химика учиться почему-то не захотела, а я ей сказала, что ее просто в университет так зачислю, ей же всего 16. Ее комиссия по формальным признакам просто до экзаменов может не допустить, а через год она сможет на другой факультет перевестись. Не надо, я еще с профессором Лодзиевским поговорил, и он твою Катю с удовольствием к себе на кафедру берет. Уже взял, так что можешь не суетиться. Да, чтобы ты не думала, что тебя зря в Стокгольм гоняли. Сегодня утром Карл Хамбра выехал в Нарвик, и он уже объявил, что очередная сессия стартинга открывается в следующий понедельник. У Молотова по этому поводу прошли довольно бурные переговоры с германским послом. И что, и он его послал. То есть Вячеслав Михайлович посла послал. Мы ведь во внутренние дела норвежцев не вмешиваемся. А раз уж ты сама пришла, то ответь на вопрос. Ты вроде когда-то говорила, что доверяешь товарищу Бартине. Я просто думаю, что он один из лучших наших конструкторов. Наших, советских авиаконструкторов, а что, а то, что твой Алексей Петров довел до относительно рабочего состояния двигатель реактивный на 4 с лишним тонны тяги. Роберт Людвигович еще в прошлом году предлагал транспортный самолет с 8 прежними, по 1200 килограмм которые, строить, но почему-то Иосиф Виссарионович ему не доверяет. А я, доверяю, об этом и вопрос. Новый двигатель-то совершенно секретный пока. И кому его предлагать под новый самолет? Есть варианты, Туполев и Мясищева с Петликовым можешь не предлагать, они уже под этот мотор бомбардировщик делать начали. Если двигатель передадите Туполеву, то все секреты закончатся через неделю. Так что на реактивный транспорт кроме Бартини у нас других кандидатур просто нет. А Петров где сейчас, где и раньше? В Уфе. Вы его пригласите ко мне просто так, языками почесать. И на какую тему? В ЦИАМе еще люлька такой вроде работает. Есть такое дело. Вот их двоих. Просто поговорить. Есть у меня некоторые идеи по материалам, но их нужно все же со специалистами обмусолить. Ты когда-нибудь научишься по-человечески разговаривать? Или опять кальки с каких-то импортных пословиц в русскую речь тащишь? Как меня в тайге разговаривать научили, так и говорю. Эх, мне бы в такую тайгу материалы очень дорогие, не дороже денег. И вообще это всего лишь предмет для предварительного обсуждения со специалистами. Да понял я, можешь не кричать. Иди уж отдыхай у себя в университете. И задание тебе, лично от товарища Сталина. Твой учебник школьный по химии товарищ Ипатьев посмотрел, замечания какие-то оставил. Ты уж постарайся до августа учебник в порядок привести с учетом его замечаний. Он теперь с 7 класса в программе будет, и за август мы должны успеть его напечатать, так что тебе стоит с ним поспешить. Для 7 класса нужно просто новый учебник делать, а я тебе что сказал, делай. Да, за тот, который в 10-летке с сентября пойдет, орден тебе уже присвоен, так что не обессудь. Это не мы, это решение наркомпроса. Понятно, а я-то хотел летом отдохнуть, расслабиться. Лучший отдых – это смена деятельности. Вера, я сам вижу, как ты работаешь, но, надо, очень надо, а если мы не сделаем эту работу, то кто? Я к составлению учебника хотел Сашу Новоселову привлечь, можно я не буду тебе пересказывать то, что мне Хлопин сказал. Виталий Григорьевич таких слов не употребляет, уж лучше бы он такими словами высказался. И ведь он прав был. Старуха, академик Ипатьев сказал, что для старших классов твой учебник идеален, и для 7-х лучше тебя никто написать не сможет. Он, конечно, не знает, как ты тут пашешь, но учебник-то нужен. И ты сама говорила, что советских детей мы обязаны учить, используя лучшие учебники. Лаврентий Павлович, я девушка слабая и беззащитная. Имею я право хоть иногда просто поплакаться и повыть о горькой своей судьбинушке. А учебник я подготовлю, думаю, что уже в июле подготовлю. Но под учебник ведь нужно будет и в школах кабинеты химии оборудовать. Ну, слава богу, хоть намеки понимать не разучилась. С тебя учебник, подробное описание требуемых кабинетов химии с оборудованием и реактивами, роспись по предприятиям химпрома, кто, где и что выпускать для школ будет. И не смотри на меня так, тебе такие взгляды экономить надо, они очень пригодятся, когда ты с Валентином будешь производственные программы распределять. А сегодня все же отдыхай, я прикажу тебя не беспокоить, даже если война начнется. А она что, начнется? Сегодня? Точно нет. И завтра тоже. Так что, как сама любишь говорить, спи спокойно, дорогой товарищ, до завтрашнего утра спи. А там, кто знает, что день грядущий нам готовит. Глава 13. С электростанцией на реке Турнель-Вен никто в Мозгидепе никаких серьезных проблем не видел, поскольку там еще ранней весной приступили к строительству моста. Саму реку советские инженеры успели тщательно изучить, и все нужные геологические карты у проектировщиков имелись. Простые карты. Дно реки – практически сплошная скала, любые опоры или плотины можно где угодно ставить, и о прочности грунтов под сооружением вообще не волноваться. И единственный спор возник как раз о том, где новую плотину лучше ставить – в верховьях порога или там, где порог уже заканчивается. Если внизу, то сама плотина должна была еще по 1,5 километра берега прикрыть, а если вверху, то требовалось 1,5 километра русла все же расчистить. Русло, проточенное водой в сплошной скале, расчищать было вроде не очень просто, однако надежно прикрыть 3 с лишним километра берега. Ведь чтобы дамба гарантировала защиту берегов, основание под ней тоже сначала нужно было расчистить до скалы, так что был принят верхний вариант. А скалу в русле можно и взрывами расчистить. Не сказать, что окрестное население было очень счастливо, но там и населения было немного, и, кроме сильного грохота в течение весьма непродолжительного времени, опасности для людей стройка не представляла. Опасности стройка не представляла, а вот весьма высокооплачиваемую работу предоставляла. Густав все же был человеком весьма умным, и он быстро просчитал варианты дальнейшего использования ГЭС. Так что ровно половину расходов на строительство он возложил на шведский бюджет. Во-первых, тогда он мог претендовать на половину выработки электростанции бесплатно, а во-вторых, это дало ему довольно веские доводы на переговорах с Молотовым о статусе реки, ведь после того, как исчезнут пороги Куктылы, то река становилась судоходной от устья и до впадения в нее самого большого притока Муаня-Эльвен, то есть по всей той части, которая представляла собой государственную границу. Но становилось, если на плотине шлюз выстроить, а в русском проекте, ради экономии, шлюз вообще не предусматривался. Кроме того, совместное финансирование давало возможность поучаствовать в строительстве и шведским инженерам, а также, что сам Густав считал более важным, доступ ко всем финансовым документам стройки. Шведы, конечно, и сами прекрасно умели ГЭС строить, но некоторые методы такого строительства было полезно и у русских перенять, ведь в СССР гидростанции мало того, что строились быстрее, чем в других странах, так ведь еще и заметно дешевле. А доводы своих финансовых советников о том, что у русских просто рабочим гроши платят, Густав проигнорировал. На стройку советские инженеры набирали главным образом шведских рабочих и платили им. Король специально просил товарища Афанасьева передать в Москву его просьбу о снижении зарплат гидростроителям. Уж слишком много рабочих с заводов рванули было на стройку в погоне за повышенными выплатами. Русские просьбу вообще-то проигнорировали, и король повторно просить уже не стал. На стройке новых рабочих просто уже вообще не набирали. Но вот почему у советских инженеров строительство все равно обходилось дешевле, он пока не разобрался.